Входит Ипполит, за ним кормилица. Ипполит. Вы светлые лучи, и ты земля, и это было сказано. О, ужас! Кормилица. Ах, тише, тише. Могут услыхать. Я не могу молчать, ведь это ж ужас. Десницею могучей заклинаю. Прочь, руки прочь, и выпусти мой плащ. У ног твоих, у ног молю пощады. Какой? Ведь ты ж, по-твоему, права. Огласки я боюсь, пойми. Огласки. Прекрасного молва не оскорбит. Дитя мое, ты ж клялся. Вспомни только. Устами, да, но сердце ни при чем. Ужель друзей, дитя мое, погубишь? Чур, чур меня, неправый мне не друг. Кому ж прощать, дитя, коли не людям? О, Зевс, зачем ты создавал жену? И это зло с его фальшивым блеском лучам небес позволил обливать, или для того, чтоб род людской продолжить, ты обойтись без женщины не мог? Или из своих, заметь, злата храмов, или серебро, не мог бы сыновей ты продавать, чего который стоит, освободив жилище нам от жен? Что жены зло, мне доказать нетрудно. Родной отец за дочерью, ее взлелеявши, чужому человеку приданное дает, освободи его от дочки только. Муж, конечно, отравленный, украсив розой сад, ей восхищен бывает. Точно куклу или алмаз фальшивый он жену старается оправить подороже. Но и мужей жена не щит и только. Разженился, не стряхнуть ему ерма. Один, свойством польщенный знатным, выносит ложе пресное. Другой, шурьев постыдных за своей красоткой в родню впустив, полынью приправляет медвяную сыту. И хорошо еще тому, кому попалось в дом ничтожное творенье, чтоб ни злого, ни доброго придумать не могла. Но умницы, избави Боже, если в ней на вершок побольше, чем в других, ума, излишек этот Афродите на пользу лишь, коварством станет он. Напротив, та, которая природой обижена, жена, по крайней мере, на хитрости Киприда не пойдет. Приспешниц! Вот от жен подальше надо. Вы сторожить поставьте терема зверей, когда хотите. Да не этих пособниц. Зверь укусит, да не скажет. А то хозяйка козни мастерит, а нянюшка их по свету разносит. Не такова ли эта тварь отца? Священная надерзнула ложе мне, сыну, предлагать. Да после слов таких иди к источнику и уши омой священной влагой. Если я в себе заразу чувствую от звука, от шума слов, так каково же сердцу от грязи их? Но я благочестив, и это вас теперь спасает, жены. Поверьте, все бы ваши я открыл дела отцу, когда бы, как ребенок, сковать уста себе я клятвы и не дал. Простор теперь предоставляю вам, пока Тесея нет, и для признаний я не открою губ, но вместе с ним и я сюда вернусь. Мне любопытно вас с госпожой увидеть, как царя вы будете встречать, хотя образчик твоей раба я наглости видал. Так будьте же вы прокляты, Не будет мне пресыщенья в ненависти к вам, хотя б корили все меня, что вечно одно и то же я твержу, и вы ведь все те же в зле. О, смертные! Иль жен исправьте нам, иль языку дозвольте их укорять, а сердцу проклинать. Уходят.